Цени по достоянию величайшее чудо Иисуса Христа, Сына Бога Живаго, являемое в причащении с верою Его божественным тайнам. Какое же чудо? Упокоение и оживотворение твоего сердца, умерщвленного грехом, столь явное после предшествующего часто причащению сердечного беспокойства и духовной смерти. От привычки не почитай его никогда за нечто обыкновенное и маловажное. Такие мысли и расположение сердца навлекают на тебя гнев Господень, и ты не будешь после причащения вкушать мира и жизни. Живейшую сердечную благодарностью за дары оживотворения стяжевай жизнь от Господа, и вера твоя да возрастает более и более. Боязнь и беспокойство от неверия происходят. Возникновение их во время причащения почитай за верный знак, что ты удаляешься неверием от жизни, предлежащей в чаше, и не обращай на них внимания. О, вера! Вера! Ты сама еси чудо для нас. Ты-то нас спасаешь. Вера твоя спасет тебя. И после живой веры в истину Божию мы всегда отходим от Господа в мире. Напротив, после маловерия всегда без мира. Ах, сатана входит часто после недостойного причащения святых тайн, и он-то всячески старается поселить в нашем сердце свою ложь, то есть неверие, потому что неверие все равно, что ложь. Человека-убийца из кони, он всячески старается и ныне убить человека своею ложью и разными помыслами, и, прокравшись в сердце в виде неверия или какой-либо страсти, после оказывает достойным себя образом, больше нетерпением и злобою. И видишь, что он в тебе, да не вдруг-то часто избавишься от него, потому что обыкновенно старается запереть в сердце все пути к выходу из него неверием, ожесточением и другими порождениями своими. В суе ты трудишься во мне, падший архистратик. Я раб Господа моего Иисуса Христа. Ты, вознесенная гордыня, унижаешь себя, так усиленно борясь со мною слабым. Так мысленно говори злому духу, лежащему тяжким бременем на сердце твоем и нудящему тебя козлу разного рода. Гордому духу, как бич огненный эти слова, и он, посрамленный твоею твердостью и мудростью духовною, убежит от тебя. Ты это сейчас увидишь, осяжешь и удивишься чудной в себе перемене. Тяжкого, убийственного для души бремени в сердце не станет. Сделается так легко-легко. И убедишься ты осязательно, что есть духи злобы поднебесные, ищущие постоянно погибели нашей, ядом мрачных и злобных помыслов, отравляющие сердце наше, усиливающиеся разрушить любовь к людям и общительность с ними.